Памятование смерти или смертная память. Одним из превосходнейших способов приготовления к смерти служат воспоминания и размышления о смерти. Очевидно из вышеприведенных слов Спасителя, что оно заповедано Господом. И Священное Писание Ветхого Завета говорит: «Поминай последнее твое, и вовеки не согрешиши». Святые иноки с особенной тщательностью возделывали эту часть умственного подвига. В них размышление о смерти, осененное благодатью, обращалось в живое созерцание смертного таинства. А такому созерцанию сопутствовала горячая молитва с обильными слезами и глубокими сердечными стенаниями. Без постоянного памятования о смерти и суде Божьем они признавали опасным самый возвышенный подвиг, как могущий дать повод к самомнению. Преподобный Антоний Великий в наставлениях ученикам своим советует размышление о смерти. Рассматривая, говорит он, превратность жизни человеческой и неизвестность ее конца, мы устранимся таким рассматриванием от греха. Когда встаем от сна, то вполне сомнительно, достигнем ли вечера. Опять, когда желаем успокоить тело сном, столько же ненадежно, увидим ли свет наступающего дня. Размышляя о неверности наших жизней и естества во всех отношениях, мы достигаем познания, что Божий промысл управляет нами. Тогда перестаем согрешать и увлекаться положениями пустыми и тленными, тогда не прогневляемся ни на кого, не стремимся к собранию земных сокровищ, попираем все тленное страхом могущего ежедневно последовать отшествие отсюду и непрестанным размышлением о разлучении души с телом. Тогда пристает действовать любовь к женскому полу, погасает пламень любодеяния, отпускаем друг другу долги наши, имея непрестанно пред очами наступление окончательного воздаяния. Боязнью суда и страхом мук уничтожаются обманчивые похотения плоти, и вместе поддерживается душа, когда она клонится к падению. Святый Исаак Сирийский говорит: «Кто достойно именуется разумным? Тот, кто действительно уразумел, что есть предел всей жизни, тот может положить предел своим согрешениям». Первая мысль, посылаемая человеколюбием Божиим человеку и напутствующая его душу в живот вечный, есть западающая в сердце мысль об исходе. Этой мысли, естественно, последует презрение к миру. Ею начинается в человеке всякое благое движение, наставляющее его в живот. Божественная сила, содействующая человеку, когда восхочет явить в нем живот, полагает в нем эту мысль в основание, как мы сказали. Если человек не угасит ее житейскими заботами и суесловием, но возрастит в безмолвии, углубляясь в себя и занимаясь ею, то она поведет его к глубокому видению, невыразимому словом. Эту мысль крайне ненавидит сатана и употребляет всю силу, чтобы исторгнуть ее у человека. Если бы можно было, он отдал бы человеку царство целого мира, только бы посредством развлечения изгладить эту мысль в уме человека. Он сделал бы это охотно, если бы мог. Коварный. Он знает, что если помышление о смерти укоренится в человеке, то ум его не остается уже более в стране обольщения, и бесовские хитрости к нему не приближаются. Не подумайте, что мы говорим о первом помысле, пробуждающем в нас напоминание своим памятованием смерти. Мы говорим о полноте дела, когда непрестанно приходит человеку воспоминание и размышление о смерти, его всегда утверждающее и приводящее в удивление. Первый помысл телесен, а второе состояние – духовное видение и дивная благодать. Это видение облечено в светлые мысли, имеющий его не обращает внимания на мир и не заботится о теле своем. Когда приблизишься к одру твоему, скажи ему: «О, одр мой! Не сделаешься ли ты в эту ночь моим гробом? Мне неизвестно, не постигнет ли меня в эту ночь вместо временного сна будущий вечный сон. Доколе имеешь ноги, теки к деланию, прежде нежели они свяжутся узою, которая уже не может разрешиться. Доколе имеешь персты, распни их на молитву, прежде нежели придет смерть. Доколе имеешь очи, исполни их слез, прежде нежели они покроются прахом. Как роза увядает, едва дунет на нее ветер, так и ты умираешь, если поколеблется внутри тебя какая-либо из стихий, входящих в состав твой. О человек, вкорени в сердце твое мысль о твоем отшествии и напоминай себе непрестанно. Вот, посланник, долженствующий прийти за мною, уже достиг дверей, что сижу, отшествие навеки, безвозвратное. Как хлеб нужнее всякой другой пищи, говорит святый Иоанн Лествичник, так размышление о смерти нужнее всех деланий. Памятование о смерти рождает в общежительных иноках усердие к трудам и непрестанное приобучение себя к исполнению евангельских заповедей, особливо же к перенесению бесчестий с сладостью, а в безмолвниках – отложение попечений, постоянную молитву и хранение ума. Эти добродетели вместе и матери, и дщери памятования смерти. Живое памятование смерти отсекает излишество в пище. Когда же со смирением отсечено будет это излишество, с отсечением его отсекаются страсти. Как по определению отцов совершенная любовь не падает, так я утверждаю, что истинное предощущение смерти не страшится падений. Как некоторые признают бездну бесконечную, говоря, что это место не имеет дна, так и памятование о смерти доставляет чистоту и делание, не имеющее пределов. Невозможно настоящий день провести благочестиво, если не будем считать его последним днем нашей жизни. Уверимся, что памятование смерти, как и всякое благо, есть дар Божий, потому что часто при самых гробах не проливаем слез и пребываем равнодушными. Напротив того, часто приходим в умиление и без этого зрелища. Великий Варсонофий утверждает, что человек, отсекающий свою волю во всем, имеющий смиренное сердце и всегда смерть перед глазами, может спастись благодатью Божией. И где бы он ни был, им не овладеет боязнь. Такой заднее забывает, а впреднее простирается. Да укрепит мысль твою, пишет этот преподобный отец некоторому брату, воспоминание о пришествии смерти, который час неизвестен никому из людей. Постараемся делать добро, прежде нежели придем из этой жизни. Не знаем, в какой день будем позваны, чтобы не оказаться нам некоторыми и не остаться вне чертога с пятью юродивыми девами, которые взяли светильники, но не взяли елея в сосудах своих. Другому брату преподобный пишет: «Уразумей, что время не медлит, и когда настанет час, вестник смерти неумолим. Кто молил его и был услышан? Он есть истинный раб истинного владыки, в точности исполняющий повеление его. Убоимся страшного дня и часа, в который не защитит ни брат, ни сродник, ни начальство, ни власть, ни богатство, ни слава, но будет лишь человек и дело его». Хорошо человеку помнить смерть, чтобы навыкнуть знанию, что он смертен. Смертный не вечен, не вечный же, и поневоле оставит век сей. Через непрестанную память о смерти человек начинает и произвольно делать добро. Преподобный Филофей Синайский советует Христову подвижнику посвящать все утро трезвенной и продолжительной молитве, а по вкушении пищи употреблять некоторое время на воспоминания и размышления о смерти. Приводя в свидетельство этого древнего отца, наш преподобный Нил Сорский советует также посвящать время после трапезы на размышления о смерти и суде. Этим наставлением святых отцов, как извлеченным из блаженного опыта, полезно и должно пользоваться всем, желающим приучиться к памятованию смерти, желающим освободиться от обольстительного и обманчивого мысленного состояния, при котором человек представляется сам себе как бы вечным на земле, а смерть считает уделом только других человеков, отнюдь не своим. После понудительного приобучения себя к воспоминанию о смерти, милосердный Господь посылает живое предощущение ее, и оно приходит помогать подвижнику Христову при его молитве. Оно благовременно восхищает его на страшный суд Христов. Благовременно на этом суде человек умоляет человеколюбивого Господа о прощении своих грехов и получает его. Потому-то святый Иоанн Лествичник назвал молитву истинно молящихся судилищем, судом, престолом Господа, предваряющими общий будущий суд. Преподобный Филофей Синайский свидетельствует, что память смертная, так вообще святые отцы называют воспоминания и размышления о смерти, очищает ум и тело. «Узрев красоту ее, — говорит он, — и, будучи пленен духом, а не оком, я захотел стяжать ее сожительницею на время этой земной жизни, соделавшись любителем ее благолепия и честности. Как она смиренна, радостно-печальна, рассмотрительна! Как она постоянно страшится будущего праведного истязания! Как она боится отлагать со дня на день добродетельное жительство! Она источает из чувственных очей живую целительную воду, а из мысленных очей – источник, точащий премудрейшие мысли, которые текут и скачут, веселя смысл. Эту, как сказал я дщерь Адамову, память, говорю, смерти, я постоянно жаждал иметь сожительницею, с нею усыпать, с нею беседовать и исследовать, что будет со мною по разлучении с телом. Всегдашняя и живая память смерти рождает плач, соединенный с радостью и сладостью, и трезвение ума. Испытующий искусно жизнь свою, непрестанно пребывающий в памятовании смерти и размышлении о ней, этим премудро отвлекающий ум от страстей, яснее видит ежечасные пришествия бесовских прилогов, нежели тот, кто хочет проводить жизнь вне смертной памяти, очищая сердце ради единого разума и не соблюдая свои мысли всегда плачевную и печальную. Таковой, думая побеждать остроумием все губительные страсти, связан, не ведая того, худшую из них, и часто уклоняется далеко от Бога своим высокомудрием. Такому должен строго наблюдать за собою, чтобы не возгордиться, и по этой причине не сойти с ума. Обычно душам, говорит Павел, собирающим познание оттуда и отсюда, кичится не меньших, каковыми эти кажутся. В них нет искры, назидающей любви, как я думаю. Напротив того, имеющий память смерти, видя яснее других нашествия бесов, каждый вечер низлагает их и прогоняет. Поистине заключает в себе многие добродетели живая память смерти. Она родительница плача, побуждение к воздержанию от всего, воспоминание гиены, мать молитвы и слез, бесстрастие брения при посредстве обнаружения его бренности, источник остроумия, соединенного с благоразумием, их чада – сугубый страх Божий и очищение сердца от страстных помыслов, чем объемлются многие заповеди. Святый Исихий Иерусалимский помещает в числе образов трезвения непрестанное содержание в душе памятование о смерти. Он уподобляет смертную память вратарю, стоящему при дверях души и возбраняющему входить в них лукавым помыслом. «Будем, — говорит он, — если возможно, — воспоминать смерть непрестанно. От такого памятования рождается в нас отложение попечений и всех сует, хранение ума и непрестанная молитва. Постоянное памятование смерти есть благодать дивная, удел святых Божиих, преимущественно предавшихся тщательному покаянию в нерушимом безмолвии. Только в безмолвии созревают и процветают возвышеннейшие добродетели, как в оранжереях редчайшие и дорогие произрастания. Но и нам, немощным и страстным, необходимо принуждать себя к воспоминанию о смерти, усваивать сердцу навык размышления о ней, хотя такое размышление и крайне противно сердцу грехолюбивому и миролюбивому. Для такого обучения, согласно вышеприведенному наставлению святых отцов, полезно отделять ежедневно известный час, свободный от попечений, и посвящать его на спасительное воспоминание страшной, неминуемой смерти. Как неверно это событие для каждого человека, но сначала с величайшим трудом можно принудить себя даже к холодному воспоминанию о смерти, что служит одним из бесчисленных доказательств падения нашей природы, помещенных в ней самой. постоянное развлечение мыслей, нам усвоившиеся, и мрачные забвения непрестанно похищают мысль о смерти у начинающих трудиться о частом воспоминании ее. Потом являются другие противодействия. Неожиданно представляются нужнейшие дела и попечения именно в тот час, который мы отделили из дня для попечения о своей вечности, чтобы украдывать у нас этот час, а потом, чтобы вполне украсть и самое делание, даже самое воспоминание о существовании духовного, спасительнейшего делания, размышления о смерти. Когда же, познав козни властей воздушных, мы удержимся в подвиге, тогда увидим в себе новую против него брань, помыслы сомнения в действительности и пользе подвига, помыслы насмешки и хулы, именующие его странным, глупым и смешным, помыслы ложного смирения, советующие нам не отделяться от прочих людей поведением нашим. Если по великой милости Божией победится и эта брань, самый страх мучительный, производимый живым воспоминанием и представлением смерти, как бы предощущением ее, сначала необыкновенно тяжел для нашего ветхого человека. Он приводит в ужас ум и воображение. Холодный трепет пробегает по телу, потрясает, расслабляет его. Сердце томится невыносимую тоскою, сопряженную с безнадежием. Не должно отвергать этого состояния, не должно опасаться от него пагубных последствий. «Всякому начинающему жить по Боге, — говорит святый Симеон Новый Богослов, — полезен страх муки и рождаемая от него болезнь. Мечтающий положить начало без такой болезни и уз не только полагает основание на песке своих деяний, но и подобен покушающемуся построить храмину на воздухе, вовсе без основания, что невозможно. От этой болезни вскоре рождается всякая радость. Этими узами растерзываются узы всех согрешений и страстей. Этот мучитель бывает причиной не смерти, но жизни вечной. Кто не захочет избежать болезни, рождающейся от страха вечных мук, и не отскочит от нее, но произволением сердца предастся ей и возложит на себя ее узы, тот, сообразно этому, начнет скорее шествовать, и она представит его царю царствующих. Когда же совершится это, и подвижник отчасти воззрит к славе Божией, тогда немедленно разрешатся узы, отбежит мучительный страх, болезнь сердца приложится в радость, явится источник, точащие чувственно преснотекущие слезы рекою, мысленно же тишину, кротость, неизреченную сладость, мужество, устремляющееся свободно и невозбранно ко всякому послушанию заповедям Божиим. Очевидно, такое изменение совершается от благодатного явления в сердце надежды спасения. Тогда при размышлении о смерти печаль растворяется радостью, слезы горькие претворяются в сладостные слезы. Человек, начавший плакать при воспоминании о смерти, как при воспоминании о казни, внезапно начинает плакать при том воспоминании, как при воспоминании о возвращении в свое бесценное отечество. Таков плод памятование смерти. По важности плода должно быть мужественным в возделывании его и преодолевать все препятствия разумным трудом и постоянством. Должно веровать, что плод будет приобретен нами в свое время по милости и благодати Божией. Воспоминания о смерти, о сопровождающих ее и о последующих ей страхах, воспоминания, сопряженные с усердную молитвою и плачем о себе, может заменить все подвиги, объять всю жизнь человека, доставить ему чистоту сердца, привлечь к нему благодать Святаго Духа и тем даровать ему свободное вознесение на небо мимо воздушных властей.